Вдоль по Виа Долороса, на Голгофу по пути, к месту казни толпы жаждали пройти. И солдаты расчищали дорогу скорби, грусти и тоски. Кровь текла струёю алой, осуждённого на смерть разрывал венец терновый кости дерть. И презренье нес он тех, кто кричал, что совершил он смертный грех. Вдоль по Виа Долороса, по страдания пути, шел Мессия, словно агнец нас спасти. Но он выбрал ту дорогу, чтоб открыть нам небеса. Шел на казнь он добровольно за меня и за тебя. И был спокоен, хоть устал и изнемог. Так молчать в смирении полном мог лишь Бог. Не клеймил он палачей, но с любовью смотрел он на людей. Вдоль по Виа Долороса, страдания пути, шел Мессия, словно агнец нас спасти. Но он выбрал ту дорогу, чтоб открыть нам небеса. Шел на казнь он добровольно за меня и за тебя. А солнце палит и небо молчит, оставлен Сын Божий самим Отцом. Вдоль по Виа Долороса, по страдания пути, шел Мессия, словно агнец нас спасти. Чтоб открыть нам небеса. Шел на казнь он добровольно за меня и за тебя. Шел на казнь он добровольно за меня.